Мішка Костров. У проходного двора два парня зазывали желающих. И только на туза, и только на туза, как шестерку с восьмеркой подняли, так вы и проиграли. И только на туза, как туз, так и денег картуз. Грязными пальцами с обломанными ногтями один из них разбрасывал на фанерке три замусоленные карты. Оба парня были в кепках-блинчиках. Под пиджаками грязные тельняшки, брюки заправлены в нечищенные, смятые гармошкой, хромовые сапоги. Они казались близнецами. Сходство подчеркивали сальные, косо подстриженные челки, спадающие на лоб, и золотистый блеск коронок под мокрыми губами. Вот к ним подошел какой-то человек, полез в карман, вокруг сразу собралась толпа. — Ну, дядя, — блеснув коронкой, ощерился парень, — спытай счастье, оно не лошадь, вдруг повезет. — Давай. — Сколько? — 500. — Предъяви. Человек вытащил из кармана мятые бумажки. — На, гляди, теперь ты. Парень достал из-за пазухи 500-ных и положил их на дощечку. — Метать? — Мечи. Три одинаковые карты легли рубашками вверх. Человек подумал, выплюнул окурок с изжеванным мундштуком и поднял одну из них. «Туз!» — пронесся по толпе вздох. «Твое!» — с сожалением сказал банкомет и протянул ему деньги. «Может, еще? Или струсишь?» «Сколько?» — мрачно спросил человек. «Эх, трус в карты не играет!» — парень бесшабашно махнул рукой. «На вот отыгрыш! Ты 1000!» «Я 1000, а?» «Годится». И опять легли три карты. И опять по толпе прокатился восторженный шепоток. «Может, еще?» «Хватит». Человек, не считая, сунул в карман комок денег и скрылся в толпе. Ох, интересная была эта толпа! Кого только не встретишь здесь. Рынок разросся, занял все близлежащие переулки. Это было горькое порождение войны с ее нехваткой, дороговизной бедностью. Здесь можно было купить все. Краснорожие барыги в солдатских шинелях с чужого плеча могли продать хлеб и водку, пенициллин и зажигалки. Это была грубая и грязная накипь войны. Регулярно ее снимали, эту накипь, но она появлялась вновь, и бороться с ней было необыкновенно трудно. Потому что даже самое мужественное и героическое время имеет пока свои теневые стороны. Мишка, стоя на углу Большого Кондратьевского, наблюдал за этой толпой и думал, неужели нельзя облить бензином всю эту сволочь? Облить и поджечь, пусть горят! Он даже Зое тихо сквозь зубы сказал об этом. — Зачем же так, Миша? — ответила она. Здесь не одни барыги. Нехватка. Вот люди и понесли сюда то, что могут продать или обменять. И нет в этом ничего зазорного. Люди свое, неворованное, продают или на продукты меняют. А сволочь есть, конечно. Только она здесь не вся и собралась. Ее как магнитом тянет к человеческому горю. Вон, видишь, она кивнула головой в сторону игроков. Мишка сам давно уже наблюдал, как эти двое в наглую чистят простодушных людей, зараженных азартом. — Ну-ка, подожди. Мишка шагнул к толпе. — Зачем? — Зоя схватила его за руку. — Сейчас увидишь. — Миша, так надо! Мишка раздвинул плечами любопытных, подошел к банкомету. — Что, товарищ военный? — Спытай счастье! — улыбнулся парень с желтыми потраченными зубами. — Давай! «А что ставишь?» «Вот». Мишка вытянул из кармана золотое кольцо. «Дай гляну», — сказал второй и протянул руку. «Смотри из моих рук». Парень наклонился, внимательно рассмотрел кольцо. «Рыжевье», — шепнул банкомету. «Сколько против него?» — спросил банкомет, прищурившись. «Три куска». «Идет». «Предъяви». «Не в церкви. Здесь тоже не фраера». Банкомет достал из кармана толстую пачку денег. «Метать?» «Мечи». Три карты шлепнулись на дощечку. Мишка подошел к банкомету вплотную и крепко взял его за руку. Парень дернулся, но Костров держал крепко. Ты что, падла, а? — прошипел банкомет. — Тихо, сявка, кого лечить решил? Мишка выдернул из рукава банкомета карту, бросил на дощечку. — Вон он, туз! — сказал он спокойно, забирая деньги, и, повернувшись к угрожающе надвигавшемуся на него второму, добавил. — Тихо, фраер, сопли вытри, а то я тебя сейчас по стенке разотру. Толпа весело загудела. Мишка повернулся и пошел к Зое. Вслед ему несся тяжелый мат. — Зачем ты? — спросила Зоя. — Золото им показал. Теперь где надо, разговор пойдет, мол, появился карась с рыжьем. — А что такое рыжье? — Эх ты, знать надо. Это на нашем с тобой нынешнем языке золото. — О, Господи, бедный Тургенев! — Кто? — Да так я, Миша, кое-что из школьного курса вспомнила. — А. Они продирались сквозь толпу, мимо старушек, торгующих постным сахаром, мимо пацанов, пронзительно кричащих «Папиросы! Папиросы! Пушка!», мимо женщин с невидящими глазами, вынесшими на рынок осколки годами складывающегося быта, мимо юрких подростков в кепках-молокозырках. Они шли через этот ссорящийся, гомонящий, торгующий человеческий клубок, ища только им одним нужные лица. Их толкали, извинялись и бронили, но они продолжали свой путь. Купили у старушки постный сахар и пошли дальше, аппетитно похрустывая, прицениваясь к совсем новеньким сапогам. Постояли рядом со старичком, торгующим старыми часами. Потом они выбрались из толпы и подошли к кинотеатру «Смена». У входа в кассы толпился народ. Шел американский фильм «Полярная звезда». На огромной афише был нарисован горящий самолет. Здесь можно было передохнуть. Но напротив кинотеатра была как раз трамвайная остановка, и битком набитые красные вагоны выбрасывали на тротуар десятки людей. День был воскресный, и многие со всех сторон города ехали на рынок. — Давай отойдем, — сказала Зоя. Они зашли за кассы кинотеатра. Стали у проходного подъезда каменного двухэтажного дома. Через него можно было попасть во двор. — Да, — Мишка полез за папиросами. — К этой сутолоке привыкнуть надо. Сразу не разберешься. — Это сегодня, — ответила Зоя. — Все-таки выходной. А в обычные дни? — В обычные народу мало. Заняты люди, работают. — Ну, а барыги? — Эти-то здесь крутятся. Внезапно она замолкла и сжала Мишкину руку. — Смотри! Мишка, прикуривая, чуть повернулся и увидел на другой стороне знакомую кепочку-молокозырку и косую грязную челку. Рядом с банкометом стоял высокий сутулый человек в мешковатом неопределенного цвета костюме. В нем Костров сразу же узнал того самого счастливчика, выигравшего 2000. Они о чем-то говорили, иногда поглядывая в Мишкину сторону. «Засуетились, сволочи!» — внутренне усмехнулся Мишка. «Три куска — деньги немалые. Посмотрим, что будет дальше». Он бросил спичку, повернулся к Зое, взял ее под руку. Девушка сразу же прижалась к нему, улыбаясь игриво и многообещающе. «Товарищ сержант!» Услышал Костров за своей спиной глуховатый официальный голос. Он обернулся и увидел пожилого младшего лейтенанта в очках и двух красноармейцев с винтовками СВТ. На рукавах у них алели повязки с белыми буквами КП. «Патруль!» Мишка похолодел. «Вот сейчас он достанет липу и поведут его в комендатуру. Конечно, там все разъяснится, выпустят. Но зачем лишние сложности, да еще на глазах этих двоих?» Тут ему в голову пришла невероятная и дерзкая мысль. Внезапно пришла, и он уж точно знал, что будет делать и как. «Документы!» — еще раз устало приказал командир и протянул руку. «Есть, товарищ младший лейтенант!» Мишка краем глаза увидел, что Зоя скрылась в подворотне. Теперь все было в порядке. Между ними спасительной аркой стоял боец с красивой, но ненадежной винтовкой СВТ. Мишка, оторвав руку от пилотки, медленно начал расстегивать карман гимнастерки, сделав всего полшага вперед. Теперь он стоял как раз между младшим лейтенантом и бойцом. «Ну, — внутренне собрался он, — давай, Мишка, давай!» Сильным ударом сапога он подсек ноги лейтенанта, одновременно правой ударил бойца чуть выше пряжки ремня. Не оборачиваясь, сбив с ног какую-то женщину, он бросился в подворотню. За спиной раздалось запоздалое «стой!», но он уже был во дворе рядом со спасительным подъездом. Зоя открыла дверь и увидела Мишку, прислонившегося к косяку. Глаза у него были совсем шалые, дурные глаза. Костров вошел молча, косо посмотрел на Зою и сел на сундучок в прихожей. — Ну как ты? — спросила она. — Как видишь. Мишка встал, пошел в комнату, на ходу расстегивая гимнастерку. Зоя пошла вслед за ним. Костров сел на диван, перебирая на груди желтые пуговички со звездочками. Пальцы его бегали по ним, как по ладам баяна, словно он наигрывал одному ему известную мелодию. Заскрипела дверь в стене. Показалась голова Самохина. — Вы чего? — спросил он, удивленно глядя на Мишку. — Патруль! — вздохнула Зоя. — Напоролись? Глупо совсем. — Ну и что? Сбежали. — А они? — Они ничего. Мишка встал, расстегнул пояс с тяжелой кобурой. — Им, старичкам этим, салажат ловить, а не нас. — Знаешь, Самохин, — он хитро прищурился, — помог нам патруль-то этот. — Ох, как помог! — Как же так? — А вот так. Зови ребят, расскажу. — Зой, ты бы разыскала Игоря, пусть мне штатское пришлют. Завтра опять пойдем в карты играть.